Подсказчик. Прионы? Нет. Вирусы? Адено? Нет. Арбо? Нет. Арена? Нет. Фило? Непатогенный. Морбили? Бессимпт? Хрон. Орби? Нет. Парамиксо? Бессимпт? Хрон. Парво? Нет. Пикорна? Нет. Ханта? Резидентн. Ретро? Резидентн. Рота? Плюс. Бактерии. Бациллы? Знач норм. Кокки? Норм. Микоспиро и ПП? Умерен. Хлам? Нет. Грибы? Некритич. Простейшие? Некритич. Нематоды? Нет. Платигельминты? Нет. Цистоды? Нет. Членистоногие? Нет. Доступ на рейс разрешен. Вы уверены? Никаких алкалоидов спорыньи или психотропов? Доступ на рейс разрешен. Пожалуйста, пройдите на регистрацию. У вас есть оборудование для МРТ? Эта кабина оборудована для проверки пассажиров на наличие инфекционных заболеваний или паразитов. Вы можете посетить платную медкабину, если хотите провериться на предмет других расстройств. Где находится ближайшая медкабина? Пожалуйста, не уходи. Я... Что? Останься, Лени. Мы можем все уладить. Кроме того, тебе надо кое с кем встретиться. Экран потемнел. Динамик в ухе разразился статической отрыжкой. Это я. Неожиданно послышался голос. «Сухон, с автовокзала!» Лени выбежала в укращённые зелёные джунгли зала «Д», перед этим схватила визор и сразу натянула его на глаза, не замечая удивлённых взглядов людей вокруг и не останавливаясь. «Ты не понимаешь!» — тихо умолял голос в ухе. «Я на твоей стороне! Я...» Наружу вели стеклянные двери. Кларк резко толкнула их. Внезапный порыв ледяного ветра низвел глобальное потепление до худосочной абстракции. Зал ожидания дугой изгибался позади, подобно каньону в форме подковы. «Я хочу тебе помочь!» Кларк дважды постучала по запястнику. «Режим подачи команд», — ответил тот. «Отключиться!» «Аметав ум!» «Отключаюсь!» — подтвердило устройство и тут же заснуло. Лени осталась одна. Тротуар пустовал. Свет лился из лабиринта прозрачных трубочек, защищающих клиентов Маккола от зимы снаружи. Здесь имеется в виду аэропорт Калгари, который изначально в первой половине 20 века назывался Маккол-Филд в честь известного канадского летчика Первой мировой войны Фредерика Маккола. Над крышами несся слабый вой турбин. Два щелчка. «Подключиться!» Тихое шуршание статики в наушнике, хотя запястник находился внутри двухметрового операционного радиуса. «Ты там?» — спросила Лени. «Да». «Что насчет Амитава?» «Перед тем, как... ну, в смысле...» Наконец голос зазвучал твердо. «Они все сожгли. И всех. Наверное, он...» Порыв ветра ударил Кларк в лицо. Русалка вдохнула мучительно холодный воздух. «Мне жаль», — прошептала незнакомка в голове. Лени развернулась и вошла внутрь.